Монсеррат Кабалье. Год рождения 1933. Курсив. Испанская певица, сопрано. Выступает во многих театрах мира. Прославилась в партии Нормы, Норма Беллини. Мастер бельканто. Конец курсива. На исходе 20 века можно с уверенностью наконец делить лавры столетия, расставить всех по местам, словом, раздать всем сестрам по серьгам. Пьедестал великих оперных див, во всяком случае, уже определился без сомнения. Мария Каллас, Рената Тибальди и Монсеррат Кабалье. Один из рецензентов писал, что если Каллас была присвоен эпитет «Божественное», а Тибальди наградил неофициальным титулом «Изумительное», то Кабалье вполне достойна была бы носить название «Непревзойденное». Действительно, вряд ли кто-либо из новых примадонн сможет до конца тысячелетия превзойти Монсеррат по обширности репертуара, по количеству представлений, по неповторимости голоса и исключительной музыкальности, которая позволяет певице каждый вздох превратить в нежную чистую ноту. А еще Монсеррат на редкость благополучная, счастливая и веселая женщина. За ее именем не несется шлейфа скандалов и сенсаций. И от ее солидной фигуры прямо-таки веет добротой, уверенностью в себе и спокойствием. Вряд ли кому-нибудь из артисток нашего века удастся обойти Кабалье и в полноте личного счастья, и в безоблачном удовольствии существования. Трудно сказать, кто постарался больше, награждая Монсеррат счастливой судьбой, Божий перст или, собственно, ее легкий характер. Но сама певица верит в чудо, которое уже однажды подарило ей незаметной девчонке из Барселоны неземной голос. 30-е годы 20 века в Европе не предвещали, впрочем, особенно светлого, мирного, сытого будущего. Поэтому можно понять Ан Кабалье, которая заручилась покровительством неба, посвятив свою девочку Богоматери и назвав ее в честь Святой Девы Марии де Монсеррат. Дело в том, что Монсеррат – название местной Каталонской горы. И девочка получила такое звучное имя, совсем как в средние века или в эпоху Возрождения звались художники по месту рождения. Однако, выбрав путь на сцену и решив, вероятно, не богохульствовать, певица полностью посвятила себя горе, оставив экзотическое имя из одного слова. Семья Кабалье едва справлялась с нуждой. Дела в школе у Монсеррат шли неважно. Дети меня не любили, потому что я была молчаливой и всех дичилась. Приходила на занятия всегда в одном и том же платье. Дети бывают жестоки. Они надо мною смеялись. Меня это глубоко ранило. В довершении всех бед после рождения сына глава семейства тяжело заболел. Но тут, как случается в красивой истории, в борьбу с отчаянием матери вступила Монсеррат. Она, несмотря на свой розовый возраст, успокаивала Анну. «Потерпи, придет день. Я стану знаменитой, тогда у нас будет все». И, видите, получилось. Первое впечатление от оперы Монсеррат запомнила на всю жизнь. Семилетняя девочка была так потрясена смертью мадам Баттерфляй, что рыдала всю обратную дорогу из театра. А потом взяла, да и выучила арию героини, слушая старую пластинку с чьей-то записью. На Рождество 1940 года она исполнила арию перед родителями в качестве подарка. Так что матушка вполне имела основание поверить в радужные перспективы дочери. Однако военное время, бесконечные бытовые мытарства привели Монсеррат почти как Кармен, работницей на фабрику, где будущая дива уделывала носовые платки. И, наверное, в этом нехитром занятии она достигла бы степеней известных, радуя местных жителей по праздникам исполнения хабанеры. Но нашлись в Испании супруги Бертран, которые жаждали помочь какому-нибудь юному таланту, чтобы решить, стоит ли благодетельствовать незнакомой девушке. Супруги пригласили на прослушивание Монсеррат 12 зрителей, разбиравшихся в музыке и вокальном искусстве. В комиссии даже присутствовали звезды того времени, два оперных певца и известный пианист. Монсеррат смело исполнила несколько арий и испанских народных песен. Мнение присутствовавших было единодушным. Молодому дарованию нужно срочно дать соответствующее образование. Так Кабалье попала в знаменитую Барселонскую консерваторию Лисео, где преподавательница Эугения Кеменни так сумела поставить голос начинающей певицы, что он вот уже 40 с небольшим лет сохраняет поразительную чистоту и силу. Эугения представляла собой тип уникального педагога и значительной личности. Тут Кабалье снова несказанно повезло. Венгерка по национальности, бывшая чемпионка по плаванию, певица, Кеменни разработала собственную систему постановки дыхания, основой которой стало укрепление мускулатуры, торса и диафрагмы. По сути говоря, Эугения подарила очаровательному голосу ученицы тот инструмент, которым Монсеррат вскрыла все тайники оперного вокала. Каждый день великая певица до сих пор начинается с дыхательных упражнений по системе Кеменни. Учеба в консерватории не только освободила молодую певицу от финансовых забот. Ее благодетели взяли все расходы по содержанию Монсеррат на себя, но и принесла благосостояние ее семье. Похоже, сбывались предсказания маленькой Кабалье. Филантропы похлопотали об образовании брата Карлоса и нашли работу для ее отца. Все эти чудеса должны были в случае, если карьера певицы удастся, в будущем оплачиваться ежегодными концертами Монсеррат в Гран-театре дель Личео, принадлежавшим ее благодетелям. Окончив консерваторию, Кабалье решила продолжить образование в Германии. Однако ее веселому, любящему розыгрыши характеру немецкая рациональность показалась слишком серой, и она начала подумывать о том, что пора уже, наконец, приступить к штурму оперной Мекки театров Италии.